Глава 10. Через пару дней после объявления о беременности я пригласила на чашку чая маркиза де Кастильяни и поделилась с ним идеей особых роскошных покоев. Друг короля положительно пришел в восторг. «Ваше Величество, это прекрасная идея. Вы знаете, послы Сина, Нипона, Аурана и Керми каждый раз буквально пересчитывают статуэтки и выясняют стоимость диванов и ширм в их комнатах. А если у нас будут очень-очень дорогие покои, буквально увешанные золотом?» На эмоциях маркиз кинулся целовать мне руки, но я его быстро отвлекла, сообщив, что парча есть двух видов – золотая и серебряная. Так что хорошо бы сделать и второй комплект комнат подешевле. Только нужно ведь выбрать эти самые покои. Маркиз задумался и пригласил меня на прогулку по дворцу. Я согласилась с радостью. Со мной отправились три дежурные фрейлины, камеристка, секретарь и два мальчика-пажа, принятые в штат по просьбам их матерей. Мы чины процессии миновали ряд парадных покоев, которые я видела в день свадьбы и плохо запомнила, потому что ожидала смерти. Я аккуратно разглядывала высокие потолки, украшенные лепниной и росписью, стены, отделанные мрамором, порфирой и дорогим зеленым камнем Рифейских гор. Не знаю, кто придумал именно так отделать эти залы, но все было прочно, красиво и не требовало особого ухода. Камень он и есть камень. А вот мягкая мебель гостиных требовала перетяжки. Позолоченное дерево кое-где облупилось и потрескалось. Я не стала журить маркиза, просто уточнила у него, есть ли во дворце свой краснодеревщик, способный подновить позолоту или заменить ткань. Де Кастильяни взглянул на меня с изумлением. «Разве вы не прикажете выбросить всю эту мебель, Ваше Величество?» «Зачем?» – изумилась в ответ я. «Эти столики, диваны и кресла прекрасны. Они подходят к этим залам. И видно, что выбирал их человек с большим вкусом. А если чуть-чуть подновить, отремонтировать и поправить позолоту? Гарнитуры прослужат еще много лет». Маркиз промолчал. Потом, словно нехотя, сказал: «Вы очень меня удивили, Ваше Величество. Когда гренадер объявил всем нам, что женится на никому неизвестной принцессе из мелкого королевства, мы обеспокоились, ждали серьезных перемен, глупых расходов, куча родственников у трона». Я с трудом сохраняла ровное выражение лица, просто потому что маркиз был прав. Обычно принцессы мелких княжеств так себя и вели. Запускали руки в казну, чтобы отведать прежде недоступные им роскоши. Привозили всевозможных племянников и тетушек, чтобы дать им хлебные должности при дворе венценосного супруга. Продвигали интересы своей родни, даже если они шли против интересов принявшего их королевства. Вот только я необычная мелкая принцесса. Мне приятно знать, что друзья моего супруга заботятся о нем. Мягко сказала я. «Прошу вас, маркиз, пока новый мажордом в растерянности, пригласите мастеров в эти покои. Если я правильно поняла, по санному пути нам стоит ждать гостей?» Де Кастильяни еще раз поцеловал мне руку, и мы перешли в гостевое крыло. Что сказать, тут хватало тесных комнатушек, в которых едва помещалась кровать и тумба с умывальным тазом. Но были и приличные покои, отделанные несколько безлико. Прогулявшись по этому крылу, я вздохнула. «Вот сюда точно придется вложиться, маркиз. Золотые покои в окружении убогих коморок не то, что украшает дворец и репутацию его величества». Де Кастильяни только вздохнул. Гостевое крыло протянулось на три дворца, полукругом врезаясь в парк. И, судя по всему, тут давно не было ремонта. Во многих комнатах обои не просто выцвели, а висели клочьями. Деревянные панели поточил жучок, а камины, выложенные по старинке, жрали огромное количество угля, не давая тепла. «Пригласите ко мне архитекторов», — решила я. «Пусть осмотрят все комнаты и подготовят экономические проекты. Лучше всего такие, которые простоят следующие лет 20 без перемен. Мастеров при дворе хватает, так что понемногу приведем все в порядок. А вот эти комнаты сделаем золотыми», — решила я, заходя в самые мрачные древние, но просторные покои. «Хороший выбор», — хмыкнул маркиз. «Сюда уже лет 10 никто заселяться не желает». «Тем лучше», — рассеянно сказала я, выглядывая в окно. Внизу раскинулся королевский парк, и по расчищенной от снега аллее быстрым шагом шел король, а рядом с ним... На миг мне показалось, что это графиня Эсмор. Но нет, просто подобная ей яркая блондинка кружила вокруг короля, что-то настойчиво вещая. Алый плащ, отделанный бархатными лентами. Элегантный берет с пером, алые перчатки. Девушка была одета дорого и красиво, двигалась плавно и томно, и явно о чем-то просила. Я наблюдала, чувствуя, как тянет сердце. Отчего бы это? Гренадир – заботливый супруг, но разве его внимание может дать толчок чувствам? Между тем король остановился, резко двинул рукой, словно приказывал женщине отойти, а потом поднял голову и безошибочно нашел окно, из которого я за ним наблюдала. Как только сумел. Я дернулась отпрянуть, но заставила себя оставаться на месте. Его величество не виноват передо мной. Я видела, что присутствие незнакомки ему неприятно. Он отогнал ее. Но мой муж все равно словно почему-то ощущал вину и долго смотрел на окно. Потом и развернулся и ушел в сторону. Вскоре мы закончили осмотр комнат, и я попросила дам проводить меня в парк. День был ветреный, холодный. Я куталась в теплый синий плащ, подбитый черным соболем, и медленно шагала, выполняя наказ бывшего королевского лекаря, ветхого старика, который когда-то принимал короля гренадира у его матери. Сейчас господин Шазе жил на покое в одной из комнат дворца и почти не принимал больных. Но узнав о моей беременности, старик выпросил для себя милость. Поговорить со мной полчаса наедине. Ему дозволили. Целитель не стал ходить вокруг да около. Он понял, что срок гораздо больше, чем считают все вокруг, и предложил мне по-настоящему наблюдаться у него, а молодому целителю рассказывать то, что положено говорить женщине на меньшем сроке. «Зачем это вам?» — сразу спросила я, кутаясь в шаль. «Его Величество просил меня помочь вам выносить это дитя и благополучно родить». Я закусила губу, чтобы не дать вылиться слезам. Король снова помогает мне, хотя должен был с презрением прогнать, раз уж не хватило духу убить. Он спит со мной в одной постели, заботится, следит за питанием и гардеробом. После того, как я упала в уморок от духоты на приеме послов, гренадер приказал служанкам не затягивать мои корсеты, а если платья не позволяют надевать их без утяжки, выбросить платье. Я, конечно, не позволила портить мой гардероб, все равно талия оставалась болезненно тонкой, потому что ела я крайне мало, но все же приказала горничным проверить припуски на шнуровках и заказала несколько туалетов восточного стиля, которые носят без корсета или с укороченным лифом. Такие платья допускалось носить на большом сроке, но для спокойствия его величества я вышел в таком туалете к завтраку, и он похвалил меня за осторожность. В общем, старый лекарь велел мне каждый день минимум час гулять на свежем воздухе. Не сидеть у открытых каминов. Лучше греться у новомодных закрытых печей. Есть мясо, рыбу, фрукты. И поменьше сладостей, лепешек и пирогов. Больше того, старик настоял, чтобы я каждый день танцевала, поддерживала форму. «Никаких быстрых танцев и узких лестниц, Ваше Величество. Избегайте поездок верхом, душных комнат и острой пищи. Лучше погулять в парке в теплой одежде, чем сидеть у огня в тонком шелке». Я следовал предписаниям целителя и чувствовал себя хорошо. Косметика неплохо скрывала бледность, а укрепляющие микстуры, которые варил старый лекарь, позволяли мне оставаться бодрой. После прогулки и обеда я немного поспала и занялась бумагами. А перед ужином ко мне зашел король. «Лилиана», сказал он своим глубоким баритоном, от которого у меня мурашки бегали по спине и рукам. «Доктор Шаза сказал, что вам необходимо каждый вечер танцевать спокойные танцы». «Да, Ваше Величество, мне доктор сказал то же самое». «Тогда идемте». Решительно взяв меня за руку, Король вывел меня в коридор и привел в маленький танцевальный зал на первом этаже. По некоторым признакам я поняла, что это учебный зал. Наверное, на этом самом паркете когда-то сам гренадир учился ставить ноги в первую позицию. На балконе обнаружились музыканты. Немного, квартет. Но их вполне хватило, чтобы заиграть легкую танцевальную музыку. На миг я замерла и поежилась от удовольствия. Музыку я любила. Долгими зимними вечерами в Савое мы нередко музицировали с братьями и сестрами. Мама садилась за клавикорды, отец иногда пел. Казалось, это было так давно. А гренадер невольно воскресил эти воспоминания, устроив для меня танцевальный вечер. Мы кружились по залу ровно час. Его Величество молча смотрел на меня, кружил, иногда спрашивал о самочувствии или о предпочтениях в музыке. Я невольно переняла его лаконичную манеру и отвечала сдержанно и серьезно. В перерывах между танцами нам подавали лимонад, так что я практически не устала. Потом с таким же серьезным лицом король проводил меня на ужин. Танцы пробудили мой аппетит, так что я поела с удовольствием, а после вернулась в кабинет. С каждым днем на моем рабочем столе прибавлялось бумаг, и фрейли на большую часть дня вовсе не бездельничали, а усердно скрипели перьями, отвечая на многочисленные запросы о помощи, приглашения на ассамблеи и собрания благотворительных комитетов. Но перебирая письма, выслушивая доклады, ставя подписи, я все время продолжал думать о тех взглядах, что бросал на меня король.